Явление шестое. Те же без Уланбековой и потом Лиза. Леонид. Что, дождались? Ну и по делам. Василиса Перегриновна. Будет и на нашей улице праздник. Лиза входит. Лиза. Тихо Леониду. Надя велела вам сказать, что мы уже придем в сад. Леонид. Поцелуй ее от меня. Гавриловна. Дай вам Бог здоровья, барин, что за нас заступаетесь. Обидеть-то нас всякая дрянь умеет, заступиться-то только за нас некому. За многое это вам, барин, на том свете сочтется. Леонид. Я всегда за вас готов. Уходит, припрыгивая направо. Гавриловна. Спасибо тебе, батюшка. Уходит с Лизой налево.